Глава 41. Значение слова «мир». Слово «мир» имеет два значения в Священном Писании. Словом «мир» обозначается все человечество в следующих и им подобных выражениях Писания. «Таково возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк, веруя и вон, не погибнет, но и мать живот вечный». Не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется им мир. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 17. Се агнец Божий, вземляй грехи мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 30. Словом «мир» обозначаются те человеки, которые проводят греховное, противное воле Божией жительство, живут для времени, а не для вечности. Так надо понимать слово «мир» в следующих и им подобных выражениях. «Аще мир вас ненавидит, видите, яко мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысти были, мир убо свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 18 и 19. «Не любите мира, не я же в мире, аще кто любит мир, несть любве отче в нем, яко все, еже в мире похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская, несть от отца, но от мира сего есть. И мир приходит, и похоть его, а творяй волю Божию, пребывает вовеки». Первое послание Иоанна, глава 2, стихи с 15 по 17. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не вести ли яко любы мира сего, вражда Богу есть? Иже бо восхощет друг быть и миру, враг Божий бывает». Послание Иакова, глава 4, стих 4. Блаженный Феофилакт Болгарский определяет мир так. «Обычно Писание называет миром житие грешных и пребывающих в нем людей – плотского мудрования. Почему и Христос сказал ученикам Своим: «Вы несте от мира». Они составляли часть живущих в мире человеков, но, не пребывая в грехе, не были от мира. Большинство человеков проводило и проводит жизнь греховную, мерзостную пред Богом, враждебную Богу. По этой причине и потому, что большинство врагов Божиих несоразмерно велико в сравнении с числом верных служителей Бога, большинство называется в Писании миром. Относящееся к большинству приписывается всему человечеству. Так надо понимать слова евангелистов: «Бес свет истинный, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире бе, и мир тем бысть, и мир его не позна. Бо своя прииде, и свои его неприята». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 9, 10, 11. «Сей же есть суд, яко свет прииди в мир, и возлюбиши человеце, паче тьму, неже свет, беша бо их дела зла». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. «Блаженни будете, егда возненавидят вас человеце, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Горе, егда добре рекут вам все человецы, посим бо творях лжепророкам отцы их». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 22-26. Не познало Спасителя большинство человеков. Ненавидит и преследует злословиями и гонениями истинных слуг Божиих большинство человеков. И так велико это большинство, что Слово Божие признало правильным приписать отвержение Бога человека и гонение служителей Его всему человечеству, что очень мало человеков, живущих Богу угодно, и очень много угождающих греховным и плотским похотениям, засвидетельствовал Господь. «Пространная врата и широкий путь, вводяй в пагубу, и мнози суть входящие, что узкая врата и тесный путь, вводяй в живот, и мало их есть, и же обретают его». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13-14. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 23-24. «Оправдися, премудрость Божия, от весьма немногих чад своих. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. Немногие избранники познали ее, немногие отдали ей должную справедливость. Истинные служители истинного Бога, изучите и узнайте установленное для вас промыслом Божиим положение на время вашего земного странствования. Не попустите падшим духом обольстить и обмануть вас, когда они будут в приманчивой ложной картине представлять вам земное благосостояние и внушать желание его, стремление к нему, чтобы таким образом украсть и похитить у вас вечное сокровище ваше. Не ожидайте и не ищите похвал и одобрения от общества человеческого. Не ищите известности и славы. Не ожидайте и не ищите жительства бесскорбного, пространного, вполне удобного. Это не ваш удел. Не ищите и не ожидайте любви от человека. Ищите всеусильно и требуйте от себя любви и соболезнования к человеку. Довольствуйтесь тем, что немногие истинные служители Божии, с которыми по временам вы будете встречаться на пути жизненном, полюбят вас. С любовью и участием одобрят ваше поведение, прославят за вас Бога. Такие встречи не были часты и в цветущие времена христианства. В последнее время они сделались крайне редки. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умолишася истины от сынов человеческих. Суетная глагола, кийж дока искреннему своему. 11 Псалом, стихи с 1 по 3. Преподобный Авва Дорофей превосходно объясняет слова святого апостола Павла: «Мне мир распяся и аз миру». Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Монашествующим существенно нужно знать это объяснение. Вот оно. Апостол говорит: «Мне мир распяся и аз миру». Какое между этим различие? Как мир распинается человеку и человек миру? Когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет родителей, имение, приобретение, торговлю, даяние другим и приятие от них, тогда распинается ему мир, ибо он оставил его. Это и значит слова апостола: «Мне мир распяся». Потом он прибавляет: «И аз миру». Как же человек распинается миру? Когда, освободившись от внешних вещей, он подвизается и против самых услаждений, или против самого вожделения вещей, против своих пожеланий, и умертвит свои страсти, тогда и сам он распинается миру и сподобляется сказать с апостолом: «Мне мир распяся и аз миру». Отцы наши, как мы сказали, распяв себе мир, предались подвигам и себя распяли миру. А мы думаем, что распяли себе мир, потому что оставили его и пришли в монастырь. Себя же не хотим распять миру, ибо любим еще наслаждение его, имеем еще пристрастие его, сочувствуем славе его, имеем пристрастие к снедям, к одеждам. Если у нас есть какое-нибудь хорошее рабочее орудие, то мы пристрастны к нему и позволяем какому-нибудь ничтожному орудию производить нас мирское пристрастие, как сказал Авва Зосима. Мы думаем, что, вышедшие из мира и придя в монастырь, оставили все мирское. Но и здесь, ради ничтожных вещей, исполняем пристрастия мирские. Это происходит с нами от многого неразумия нашего, что, оставив великие многоценные вещи, мы посредством каких-нибудь ничтожных удовлетворяемся страстям нашим. Каждый из нас оставил, что имел. Имевший великое, оставил великое. И имевший что-нибудь, и тот оставил, что имел, каждый по силе своей. И мы, приходя в монастырь, как я сказал, маловажными и ничтожными вещами питаем пристрастие наше. Однако мы не должны так делать. Но как мы отреклись от мира и вещей его, так должны отречься и от самого пристрастия к вещам. После этого объяснения очень понятна причина, на основании которой святой Исаак Сирский, писавший свои наставления инокам самого возвышенного жительства, то есть безмолвникам, затворникам и отшельникам, определяет мир так: «Мир есть общее имя для всех страстей». Если человек не узнает прежде, что есть мир, то он не достигнет узнать и то, сколькими членами он удалился от мира и сколькими привязан к нему. Находится много таких, которые двумя или тремя членами, отрешившись от мира и в них отказавшись от общения с ним, возомнили о себе, что они чужды мира жительством своим. Это случилось с ними от того, что они не уразумели и не усмотрели премудро, что они умерли для мира только двумя членами, а прочие члены их живут внутри плотского мудрования, принадлежащего миру. Впрочем, они не возмогли даже ощутить страстей своих. Не ощутив их, не могли позаботиться о исцелении себя от них. По исследованию духовного разума для составления общего имени, объемлющего отдельные страсти, употребляется слово «мир». Когда хотим наименовать страсти общим именем, именуем их «миром». Когда же намереваемся распределить их по частным названиям их, тогда именуем их страстями. Каждая часть есть частное действие по началам мира. Где перестают действовать страсти, там остаются бездействия начала мира. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 8. Страсти – суть следующая. Вожделение богатства, стремление к собранию разных вещей, телесное наслаждение, от которого блудная страсть. Вожделение чести, от которого происходит зависть, желание начальствовать, кичение благолепием власти, украшение себя пышными одеждами и суетными утварями, человеческая слава, служащая причиной пометозлобия, страх телесный. Где эти страсти пристают действовать, там мир умер. И насколько некоторые из этих частей оставлены, настолько подвижник пребывает вне мира, который настолько уничтожается, будучи лишен составных частей своих. Некто сказал о святых, что они, живя, были мертвы, ибо, живя во плоти, жили не для плоти. И ты всмотрись в себя, для каких из вышесказанных страстей ты жив. Тогда познаешь, насколько ты жив для мира и насколько умер для него. Когда уразумеешь, что значит мир, тогда уразумеешь из вышеприведенных частных указаний, в чем ты связался с миром и в чем отрешился от него. Короче сказать, мир есть плотское жительство и плотское мудрование. Мир есть блудница, привлекающая к любви своей тех, которые устремляют взоры к ней с вожделением ее красоты. Тот, кто хотя отчасти увлечен любовью к миру и опутанный, не может избавиться из рук его, доколе мир не лишит его жизни вечной. Когда мир вполне обнажит человека и вынесет его из дома его в день его смерти, тогда познает человек, что мир льстец и обманщик. Подвязающийся выйти из тьмы мира, доколе находится еще среди него, не может видеть оплетение его. Мир держит в оковах не только учеников, чад и пленников своих, но вот, он и нестяжателей, и подвижников, и возвысившихся превыше его, начал уловлять на дела свои различными образами, попирает их и повергает под свои ноги. Основываясь на этих понятиях о мире, преподаваемых нам Священным Писанием и святыми отцами, мы повергаем пред возлюбленными братьями нашими, иноками, совет и убедительнейшее моление – убоимся служения миру. Этому служению могут подпасть даже подвижники, не внимающие себе строго. Это служение может совершаться при посредстве ничтожных пристрастий к ничтожным предметам. Примем все меры, все предосторожности к предохранению себя от миролюбия. Не сочтем маловредным никакого, по-видимому, ничего не значащего пристрастия. Не сочтем маловажным никакого самого малейшего уклонения от евангельских заповедей. Не предадим забвению грозного изречения, которым возгремел святой апостол Иаков. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не весте ли, яко мира сего вражда? Богу есть, и же Бо восхощет друг быть и миру, враг Божий бывает. Послание Иакова, глава 4, стих 4. Всякое пристрастие есть в духовном смысле прелюбодеяние для инока, долженствующего любовь свою всецело устремить к Богу, как и псалмопевец возвестил. Возлюбите Господа все преподобнее Его. 30 Псалом, стих 24. Удаляющий себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе. 72 Псалом, стих 27. При служении миру невозможно служение Богу, и нет его, хотя бы оно и являлось болезненному взору рабов мира, представлялось существующим. Его нет. А то, что представляется, есть не что иное, как лицемерство, притворство, обман себя и других. Друг мира соделывается непременно, может быть, незаметно для себя, злейшим врагом Бога и своего спасения. Миролюбие вкрадывается в душу, как тать, пользующаяся мраком ночи, нерадением и невниманием себе. Миролюбие способно совершать величайшие беззакония, величайшие злодеяния. Ужасный пример этого видим в иудейском духовенстве, в современном земной жизни Бога-человека. Оно впало в миролюбие. Оно заразилось расположением к почестям, к славе, к похвалам человеческим. Оно пристрастилось к сребролюбию и любоимению. Оно впало в сластолюбие и разврат. Оно предалось грабительству и всякого рода неправдам. А для того, чтобы охранить свое положение в народе, оно облеклось в личину строжайшего богоугождения, самого мелочного исполнения обрядовых постановлений и старческих преданий. Что было последствием миролюбия? Решительное отчуждение от Бога, перешедшее в ослепленную и исступленную ненависть к Богу. Иудейское духовенство противостало с ожесточением Бога человеку, когда он явил себя миру. Оно противостало ему, имея полное убеждение в его божественности, как это засвидетельствовал Никодим, один из членов Верховного Иудейского Собора Синедриона. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. Иудейское духовенство решилось на богоубийство и совершило его, зная, наверное, что оно действует против Мессии. И в омрачении своем, высказывая это сознание в тех насмешках, которыми оно осыпало мироспасительную жертву на ее жертвеннике – кресте. «Иные спасе, себе ли не можешь спасти?» – говорили архиереи, книжники, старцы и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 42. Не замечая того, что они произносят осуждение на самих себя, они сознаются, что предали на распятие того и ругаются тому, кто чудесным образом, божественную силою и властью спасал других. Иудейское духовенство едва услышало весть о рождении Бога-человека, как возненавидело его, приняло меры избавиться от него. Это ясно видно из Евангелия. Когда волхвы принесли в Иерусалим весть о рождении царя иудейского, Христа, тогда смутился наличный иудейский царь Ирод, смутилась вместе с ним и вся столица иудейская. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 3. Естественно было смутиться, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, наличному государю иудейскому вестью о рождении нового царя иудейского, который, следовательно, должен был завладеть его престолом и лишить власти или его, или потомства его. Но к чему смущаться Иерусалиму при вести о рождении Мессии? Иерусалиму, который в течение многих веков ожидал обетованного Мессию, своего Избавителя, свою славу. Иерусалиму, которого вся религия состояла в вере в грядущего Мессию и в приготовлениях к принятию его. Иерусалим смутился от того, что нравственность иерусалимлян была растленная. Столица поняла, достойно тонкому столичному чутью, что новый царь, царь правды, потребует отвержения безнравственности, потребует истинной добродетели, не обольстясь и не удовлетворясь добродетелью притворную, лицемерством. По причине миролюбия иерусалимлян для них был сноснее, приятнее царя Бога, чудовище Ирод. Угадывая с верностью душевное отношение тирана, лицемера и лицедея, какими были члены Синедриона, они при первом вопросе о месте рождения Мессии решительно, нисколько не остановившись и не задумавшись, указывают Ироду с точностью на место рождения Мессии. Предают Мессию в руки убийцы. «Христос рождается в Вифлееме иудейском», — говорят они. Чтобы усилить отзыв, присовокупляют. «Так обо писано есть пророком», и объявляют поразительной ясности пророчества. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 5. Противное этому расположение заставило бы их дать ответ уклончивый – скрыть место. Евангелие приписывает миролюбцам все злодеяния, совершенные человеками, начиная от убийства Каином Авеля. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 35. Миролюбцы во время земной жизни Бога-человека навершили свои злодеяния отвержением Христа, и богоубийством. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 32. А в последние времена мира навершат принятием Антихриста и воздаянием ему божеской чести. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 42. Страшно миролюбие. Оно входит в человека неприметным образом и постепенно, а вошедшее соделывается его жестоким и неограниченным владыкой. Постепенно приготовились человеки и стяжали душевное настроение, способное к богоубийству. Постепенно они приготовляются, стяжевают настроение и характер, способный к принятию Антихриста. Второе послание к Солунянам, глава 2, стих 7. Превосходно изложил суетность миролюбия и пагубные его последствия святой мученик Севастиан в беседе к тем мученикам, которые любовью к родственникам и семейству поколебались в подвиге. Святой Севастиан говорил им: «О крепкие воины Христовы! Вот, великодушием вашим, вы мужественно уже приблизились к торжеству, а ныне хотите уничтожить вечный венец ради окаянного ласкательства ваших свойственников. Ныне да научится вами мужество Христовых воинов вооружаться не железом, а верою. Не повергайте знамени победы вашей ради женских слез, и не послабляйте вы и врага, дьявола, находящийся под ногами вашими, чтобы он, восприяв силу, не восстал снова на брань. Если первое его восстание на вас было лютым, то последующее будет лютее. Он разъярен и раздражен первым своим побеждением. Воздвигните от земных пристрастий славную хоругвь подвига вашего и не лишайтесь ее ради пустого рыдания детей. Те, которых вы видите плачущими, радовались бы ныне, если б знали то, что знаете вы. Но они полагают, что только и есть та жизнь, которая в всем мире, и что по окончании ее смертью тела нет жизни для души. Если б знали, что существует другая жизнь, бессмертная и безболезненная, в которой царствует непрестанная радость, то поистине они почались бы с вами перейти к ней, и, вменив ни во что временную жизнь, возжелали бы вечной. Сия настоящая жизнь скоротечна и столько непостоянна и неверна, что не возмогла никогда соблюсти верности ниже к своим любителям. Всех от начала мира, надеявшихся на нее, она погубила, всех желавших ее обольстила, всем гордящимся ею наругалась, всем солгала, никого не оставила в надежде своей необманутым и в уповании непосрамленным, но вполне явила себя ложную. О, если бы она только обманывала, а и не вводила в лютые заблуждения! Горестнее всего то, что она любителей своих приводит ко всем беззакониям. Она услаждает для чревоугодников объедение и пьянство, сластолюбивых подвизает к любодеянию и всякого рода осквернения. Она научает вора красть, гневливого яриться, лжеца обманывать. Она посевает разлучение мужа с женою, вражду между друзьями, ссоры между кроткими, неправды посреди праведных, соблазны посреди братьев. Она отъемлет правосудие у судей, чистоту у целомудренных, разум у разумных, благонравие у нравственных. Воспомянем и лютейшее злодеяние, к которому она приводит своих любителей. Если когда брат убил брата, сын отца, друг умертвил друга, то почему наущению совершились таковые беззакония? Почему мановению? При каких надежде и уповании? Не ради ли настоящей жизни, которую человеки, любя попремногу, ненавидят друг друга и злодействуют друг другу, каждый ища самому себе благополучнейшего пребывания? По какой причине разбойник закаляет путешественника? Богатый насилует убогого, гордый обижает смиренного, и всякий повинный злу гонит неповинного. Поистине, все это злое делают служащие этой жизни и желающие долгое время пребывать и наслаждаться в любви ее. Она, советуя все злое своим рачителям и служителям, предает их своей дщери, от нее рожденной, вечной смерти, в которую низверглись первые человеки по той причине, что, будучи созданы для вечной жизни, вдались в любовь к временной, поработились чревоугодию, сласти и похотению очей, а оттуда не спали в ад, не взяв туда с собою ничего из земных благ. «Это-то временная жизнь», продолжает святой Севастиан, обратясь к родственникам мучеников, обольщает вас возвращать вспять неправедным вашим советам ваших друзей, грядущих к вечной жизни. Она научает вас, о честные родители, отвлекать вашими безумными рыданиями ваших сыновей от шествия к небесному воинству, к чести нетленной и к дружеству с вечным царем. Она убеждает вас, о целомудренные жены святых, чтобы вы ласканиями вашими развратили умы мучеников, отвели их от доброго намерения, доставили им советами вашими вместо жизни смерть, вместо свободы – рабство. Если они соизволят советом вашим, то поживут с вами малое время. Потом должны же будут разлучиться с вами смертью и разлучиться так, что свидание вам сделается возможным только в вечных муках, где пламень пожигает души неверных, где тартарские змеи снедают уста богохульные, где аспиды терзают груди идолопоклонников, где слышится горький плач, тяжкие воздыхания, непрестанное рыдание в муках. Дайте им избежать этих мук, и самих себя почтитесь избавить от них. Допустите их снова устремиться к венцу, уготованному им. Не бойтесь, они не разлучатся от вас. Они идут уготовать вам на небесах светлые обители, в которых вы вместе с ними и чадами вашими будете наслаждаться вечными благами. Если вас утешают здесь каменные красивые дома, то сколько более будут утешать красота горних домов, где столы блистают чистым золотом, где чертоги сияют славою, будучи выстроены из красивых камней и убраны камнями драгоценными, где цветут сады, присно цветущие цветами неувядающими, где злачные поля, кипящие сладкими потоками, где всегда воздух благорастворен, живительные ветры, облагоухающие чувства неизреченным благовонием, где день не меркнет, свет не заходит, радование не прерывается. Нет там ни воздыхания, ни плача, ни скорби, ни же какого неблаголепия, оскорбляющего взоры. Не обонивается там никакое зловоние, не слышится никакого печального, плачевного и страшного голоса. Взором представляется все прекрасное, обонянию одни ароматы, уху одно веселое. Там непрестанно воспевают лики ангелов и архангелов, согласно словословию бессмертного царя. По какой причине такая жизнь бывает презираема, а временная любима? Для богатства ли? Но богатство скоро истощается. Тот же, кто хочет иметь его вечно при себе, да слышит, что говорит богатство. «Вы так любите меня, — говорит оно, — что желаете, чтобы я никогда не разлучалась с вами. По смерти вашей я не могу идти вслед за вами, но при жизни вашей могу вам предшествовать». Если вы пошлете меня пред собою, то да послужит вам примером корыстолюбивый взаимодавец и прилежный земледелец. Один дает золото ближнему, чтобы с него получить свои деньги в двойном количестве. Другой посевает различные семена в землю, чтобы взять их сторично умножившимися. Должник отдает взаимодавцу золото в двойном количестве, а земля возвращает сеятелю семена его сторично умноженными. Если вы верите ваше богатство Богу, то Он не воздаст ли вам его, умноженным бесчисленно? Туда пошлите, вперед вас, богатство ваше, и сами туда же тщитесь скорее прийти. Какая польза в этой временной жизни? Если кто прожил и 100 лет, но когда наступит последний день жизни, не оказываются ли тогда все прошедшие годы и все житейские сласти как бы никогда не бывшими? Остаются только следы ничтожные, воспоминания, подобное воспоминание о путешественнике, пробывшем у нас в продолжении 1 дня. О, по правде тот, кто не любит превосходной вечной жизни, безумен, совершенно чужд познания истинных благ. О, по правде безрассуден тот, кто боится потерять скоро приходящую жизнь для восприятия другой, присносущей, в которой наслаждение, богатство, радости так начинаются, что никогда не оканчиваются, но пребывают бесконечными вовеки. Кто не хочет быть любителем этой пресносущей жизни, тот в суе погубляет и временную жизнь, впадает в вечную смерть, держится связанным в ад, где неугасимый огонь, всегдашняя скорбь, непрестающие муки, где живут лютые духи, которых глаза сверкают огненными стрелами, которых зубы величиною подобны слоновым, которых хвосты угрызают подобно хвостам скорпионов, которых глазы подобны глазам львов рыкающих, которых одно видение приносит великий страх, лютую болезнь и горчайшую смерть. О, если бы было возможно умереть посреди этих страшилищ и мук! Но что всего людей? Там не пристают жить для того, чтобы умирать непрестанно, не уничтожаются до конца, чтобы мучиться без конца. Прибывают целыми, чтобы вечно пожираться угрызающими змеями. Снедаемые уды снова обновляются, чтоб снова служить снедью для ядовитых змей и неусыпающего червя. Правильное употребление земной жизни заключается в приготовлении себя во время ее к жизни вечной. Братья, совершим наше земное кратковременное странствование, занимаясь единственно богоугождением, заимствуя от мира только одно необходимое. «Петь, — сказал апостол, — снискание веле, благочестие с довольством. Ничто же бо в несохом в мир сей, яве, яко не изнести, что можем. Имуще же пищу и одеяние, сими довольны будем. А хотящие богатитеся, впадают в напасти, и сеть, и в похоти многие несмысленны, и вреждающие, я же погружаю человеки во все губительства и погибель». Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 6 по 9. К такому же нравственному бедствию, какому приводят человека сребролюбие, приводят словолюбие и сластолюбие. Из этих трех главных страстей составляется миролюбие.